Ему почему-то стало страшновато, словно он и сам почувствовал себя студентом перед экзаменационной комиссией. «Видите ли, доктор?» — пробормотал он сбивчиво, схватившись за спасительные очки и начиная старательно их протирать. «У меня столько вопросов! Не сразу можно все сформулировать, вы понимаете?» «Можно и не сразу», — сказал доктор и добавил, словно прочитав его мысли. «Вы не на экзамене, Ретандаро, можете изъясняться как угодно. Время у нас есть». Пико помолчал, потом сказал тихо. «Доктор, я задам вопрос, который может показаться несколько странным, учитывая обстоятельства нашего разговора и даже сам характер нашей встречи здесь, в этом городе. Вы действительно считаете, что революция нужна всему нашему народу, а не только группе интеллигентов, не приемлющих нынешний режим, по соображениям иногда даже этическим? Нельзя забывать, что помимо нас в деле участвует армия. Не знаю ли, понятно ли я выражаю свою мысль, доктор? Вы понимаете, с одной стороны, армия и всякого рода реакционеры, с другой — мы, убежденные в том, что действуем только во имя и для блага народа. Ради этого мы ломаем установившийся в стране порядок. Но сам-то народ в этом не участвует, не так ли? Доктор, а что, если мы ошибаемся в нашем представлении о том, что нужно для народа? Вас не удивляет, что я приехал сюда с такими мыслями? Дело в том, что у меня в пути было два любопытных разговора. Пико коротко пересказал вчерашний разговор с шофером и слова Рамона о чисто личных побуждениях. Дон Бернардо слушал с непроницаемым выражением, прикрыв глаза. «Иными словами, Ретандаро, вы сомневаетесь в правоте дела, во имя которого приехали рисковать жизнью?» — спросил он, когда Пико замолчал. Вопрос был задан таким тоном, что Пико приготовился к худшему. Но кривить душой было уже поздно, и поэтому он ответил. «Я не то что сомневаюсь, доктор. Я боюсь, что могу начать сомневаться в любой момент». В полутемной комнате, пахнущей воском и лавандой, повисло молчание. Потом доктор Альварадо сказал совершенно неожиданным, почти веселым тоном. «Это великолепно, Ретандаро, что вы можете начать сомневаться. И еще лучше было бы, если бы вы уже сомневались. От сомнений свободны только идиоты или фанатики. Впрочем, эта категория равнозначная. А нормальный человек сомневается всегда и во всем. Простите, вы католик. Прошу не относить высказанного к вопросам религии. Это, пожалуй, единственная область человеческого духа, где сомнение противопоказано. В политике, Ретандаро, нужно сомневаться во всем и ничего не принимать на веру. И даже когда вы что-то выбрали, какой-то путь, какую-то систему, вы не имеете права отказаться полностью от сомнения, от постоянной самопроверки. Теперь относительно вашего вопроса. Да, я считаю эту революцию необходимой, Ретандаро. При этом я учитываю все. И всех этих генералов, и господ из Сосьедас Руаль, и, словом, все реакционное крыло коалиции. Но, Ретандаро, положение в стране таково, что ждать дольше нельзя. Любым способом, но с диктатурой должно быть покончено. Диктатура страшна не тем, что она физически уничтожает несогласных. Моральное уничтожение подчинившихся гораздо страшнее. Ваш приятель, несомненно, прав в том, что народ не верит нам сейчас и не поверит еще долгое время. Но положение от этого не меняется. Бывают моменты, Ретандаро, когда всякий честный человек может сказать только одно. «Я восстаю против существующего порядка потому что в противном случае он превратит меня в подлеца и сделает подлецами моих детей. Это даже не вопрос мировоззрения Ретандара. Это вопрос элементарной порядочности. Дон Бернардо замолчал, и в комнате снова стало тихо. Где-то послышался шум поезда, паровозный гудок. «Здесь недалеко должен быть вокзал», — вспомнил Пика. И перед ним возник затрепанный план Кордовой, весь в карандашных и чернильных пометках. Это было еще там, в Монтевидео. «Да», — неопределенно пробормотал он, глядя в пол. «Вы не знаете, доктор, когда начало?» «Нет», — Дон Бернардо пожал плечами. «Это зависит не от нас, мой молодой друг. То есть, разумеется, в какой-то степени это зависит. И от степени нашей готовности в числе прочих факторов. Но начинать будет флот. Контр-адмирал Дон Исаак Рохас». «В Пуэрто-Бельграно?» «Да, и в столице тоже. Не бойтесь, 16 июня не повторится. Вы уже завтракали, Ретандаро?» Пико поднял голову и посмотрел на него непонимающе. «Да, уже», — спохватился он. «Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор». Они поднялись одновременно. Аудиенция была окончена. Дон Бернардо проводил гостя к выходной двери, рассказывая о какой-то недавней стычке между Рохасом и руководителем армейского сектора заговора генералом Лонарди. Позже Пико обнаружил, что ничего не запомнил из этого рассказа. Теперь до самого вечера ему нечего было делать. Прошатавшись по улицам около часа, он почувствовал голод и пожалел, что отказался от предложения позавтракать с Доном Бернардо. Для подпольщика, только позавчера нелегально перешедшего границу, таскаться по ресторанам определенно не самое разумное времяпрепровождение. Но делать было нечего. Они договорились, что явочными адресами будут пользоваться только в самых крайних случаях, а день проведут, по возможности, где-нибудь в толпе.